скажи. Это игра моего воображения или стук в двигателе усилился, пробормотал Мэтт, поворачиваясь к Ниле, сидевшей в пассажирском кресле. Они были в дороге около часа, но все это время, погруженный в невеселые мысли, ни разу не заговорил с ней. Я не прислушивалась. Ей в самом деле было не до того, слишком нов и занимателен оказался окружающий их пейзаж. «Давайте остановимся», — предложила Люси. «Я хотела бы сбегать в торговый центр». «Вряд ли здесь поблизости имеется торговый центр», — покачала головой Нили. «Откуда ты знаешь?» «И пустите меня за руль. Я умею водить эту штуку». «Тише», — предупредил Мэтт, — «не то разбудишь Бат». Ребенок, к великому облегчению Нили, мирно уснул на своем сиденье. «Ее зовут Мэри Голд». «Глупости». Мэтт потянулась к банке газировки, только что вынутой из холодильника. Нили уже заметила его пристрастие к шипучке из экстракта корнеплодов. «Бат тоже не переваривает эту дурацкую кличку», — поддакнула Люси. «Но ей все пофигу». Девчонка стала величать Нили «она» еще 20 миль назад. «Что же, мне действительно все равно, хотите вы или нет, а я дала ей это имя, так что вам придется смириться». Она снова ощутила несказанное удовлетворение от своей откровенной грубости. Иногда следовало бы говорить подобным образом с конгрессменами. «Сэр, мало того, что у вас воняет изо рта, ваша политика смердит мертвечиной». В доме на колесах, который, по словам Люси, назывался Мейбл, временно воцарилось молчание. Даже древний Винни Бага и тот имел имя приличнее, чем несчастное дитя. Мэтт с раздражением всматривался в дорогу, прислушиваясь одновременно к шуму в двигателе. И все же Нили в который раз поймала себя на том, что наслаждается жизнью. Впереди прекрасный летний день, и ни одного приема или званого ужина. Сегодня не придется прикладывать лед к ладоням, намятым рукопожатиями до синяков. Весьма слабое утешение, что не ей одной приходится так страдать. Это проклятие всех политиков. У некоторых президентов даже были свои способы облегчить неприятные ощущения. Вудро Нильсон, например, скрещивал указательные и безымянные пальцы над средним и таким образом не давал крепко стиснуть свою руку. Гарри Трумэн предпочитал схватить руку собеседника первым и просовывал большой палец между его большим и указательным пальцами, чтобы контролировать давление. Айда Маккинли, жена президента Уильяма Маккинли, обычно держала букет, чтобы вообще не пожимать руки. Но самый блистательный выход нашла Элизабет Монро. Прекрасная, но высокомерная и преисполненная снобизма супруга пятого президента Соединенных Штатов. Она предпочитала держаться подальше от Белого дома. Общественные деятели часто прибегают к различным уловкам, чтобы как-то выносить омерзительно скучные протокольные мероприятия. Один из любимых трюков Нили придумала Ее Величество Королева Елизавета. Желая, чтобы придворные избавили ее от очередного надоедливого приставалы, она перекладывала сумочку из правой руки в левую. «Я хочу в торговый центр». «Где эта самая сумочка, столь необходимая ей сейчас?» «А почему бы тебе не послушать музыку?» Люся отшвырнула пакет с чипсами. «Осточертела. Не мешает немного развлечься». «Ты не захватила с собой книгу?» «Я не в школе. С чего это вдруг читать книги?» «И правда, Нелл», — ухмыльнулся Мэтт, — «с чего это она вдруг будет читать книги?» самыми преданными друзьями Нили в детстве были книги. Поверить невозможно, чтобы кто-то не любил читать. Интересно, каким образом родители развлекают детей во время путешествия? К собственному стыду первая леди Соединенных Штатов, символическая мать нации, не имела об этом ни малейшего представления. «Может, хочешь порисовать?» — осведомилась она. «Рисовать!» — потянула Люся так брезгливо, словно ей предлагали поиграть с дохлой крысой. И, фыркнув, снова стала изучать лак на ногтях. Мэтт весело улыбнулся. «На пороге третьего тысячелетия, Нелл, фломастеры и цветные карандаши вышли из моды. Лучше спроси, не требуется ли ей кокаин и пистолет?» «Не смешно». «Ужасно смешно», — возразила Люси. «Первая остроумная шутка, которую я от тебя слышу, Джорик». Она лениво поднялась с дивана. «Все равно нужно остановиться. Я хочу писать». «У нас есть туалет, иди туда». «Еще чего, там такой бардак». «В таком случае вымой его». Люся с брезгливым видом скривилась. «Как же, побежала». Мэтт взглянул на Нили. «Тогда ты». «Как же, побежала», — повторила слова Люси Нили. Девочка хихикнула. Нили усмехнулась. «Сядь», — приказал Мэтт Люси, — «и пристегнись. Тут есть ремни. Воспользуйся ими». Вместо ответа девочка схватила плеер и, отойдя вглубь фургона, плюхнулась на кровать, напялила наушники и заколотила кулаками по стене в ритм музыки. «Милый ребеночек, настоящий ангел», — заметила Нили. «Думаю, в тюрьме она не пропадет. Заработает авторитет среди сокамерниц». «Если паршивка разбудит демона, я сам придушу ее, прежде чем она туда сядет».